Глава 37. Стальная лента войска, слитно грохоча сапогами, двигалась к городу. Бег у людей, составляющих основную массу войска, к сожалению, был не самым сильным местом. Умений, экономящих выносливость, у них, похоже, не открывалось. А если у кого и открывалось, то все равно двигались со скоростью самых медленных. Так что подразделениям приходилось постоянно переходить на шаг. Да и магов, что могут щедро навесить бафы скорости, у нас попросту нет. Беда в Лазадель с боевыми магами совсем. Мы с Кассиди не стали дожидаться всех, а рванули сразу вслед за рыцарской конницей, под копытами которой уже тем временем застучали булыжники мостовой. На моем командном интерфейсе плане появились стрелки, показывающие предпочтительные направления ударов, и я пока был полностью с ними согласен. Разбитые нападениями горожан и орков, остатки эльфийских колонн сейчас стягивались в компактные отряды, перегораживающие три главных улицы. Дроу, получив сигнал о подходе основного нашего войска, собирались. Поединки по дворам и крышам, на которые было раскололось сражение, затихли, но тем проще их будет уничтожить. Эти отряды, насчитывающие по 120-160 дроу, попытались было забраться повыше на городской склон, туда, где он становился круче, а улицы начинали петлять. Но наши зеленые союзники прекрасно поняли их маневр, преградили дорогу к замку и отшвырнули обратно, выгнав под прямой удар рыцарской конницы. И дроу оставили попытки, похоже, смирившись. С черным оружием Урра в ближнем бою тягаться эльфам было сложно, а численный перевес уже был не на их стороне. Единственное, в чем они до сих пор имели преимущество, так это в стрельбе, чему очень способствовали их воистину бездонные колчаны стрел. Эльфы посылали стрелу за стрелой, но основное количество орков отошло за изгибы дороги, скрылись за домами. Так что попадать вслепую стало сложно. Несколько молодых зеленых воинов хохотали и красовались перед своими, на несколько мгновений выпрыгивая под обстрел. Но эльфов уже было слишком мало для того, чтобы сыпать тучами стрел. А смертельного урона единичная шальная стрела нанести не могла даже наглой орочьей молодежи. Юнцы выплясывали под обстрелом, делая неприличные жесты, да безостановочно сыпали оскорблениями, требуя дроу вступить в схватку грудь к груди. Но эльфы-ветераны были мрачны и сосредоточены. И на что надеялись, непонятно. Кое-где висели их наблюдательные стрекозы. На краях крыш сидели осы, окутанные темными дымками маскировочных бафов. То ли отдыхали, то ли ждали команды. А рыцари не спешили, аккуратно выстроились поперек улицы клином и выставили копья, дожидаясь подхода пехоты. Им выпущенные с большого расстояния стрелы особо не вредили. Попасть в зазор доспеха в упор хорошему стрелку было можно, но на расстоянии 200 метров рыцари легко отражали оперенные палочки щитами. Могучие же рыцарские кони закрыты броней еще похлеще воинов. На кольчужных попонах громоздятся целые стальные плиты, которые можно было бы использовать на лобовую броню танков, если бы такие вдруг завелись в Росланд. Я посматривал из-под ладони, поглаживая бороду, и ожидал подхода пехоты. На крышах вокруг начали появляться орки, обвешанные талисманами. Судя по тому, что они прятали клыки, не делая свое вечное боевое «ы», это были шаманы. Они тут же это подтвердили, забарабанив в бубны, да закружившись, словно восточные дервиши. К нам подскочил орк, высокий, тощий, как сухое дерево, и радостно воскликнул. «Лена, Лёшка, ух ты, какие вы маленькие!» Сквозь орочью личину я узнал бурятские черты нашего веселого инженера-электронщика и хмыкнул. «Ну нифига ж тебя игра подсушила, Слав, а уж имечко взял, а-ля Улюй, серьезно?» Тот приосанился и внушительно кивнул. «Вполне, грозный а-ля Улюй, именем которого пугают, ну, наверное, пугают, правда, хз кого, подсох и позеленел, в сравнении с Реалом это да, зато ростом почти до Игоря дотянул, он, впрочем, и среди орков тот еще громила». Я посмотрел на опустивших копья рыцарей, которых окутывали разноцветные ауры, и кивнул в сторону подпрыгивающих шаманов. «Насколько понял, наблюдаю сейчас орочью магию в действии?» Аляулюй кивнул, чуть заметно поморщившись. «Да, всем она хороша, вот только каст долгий. Но не беспокойся, сейчас рыцарям дадим ускорение, легкую поступь, отвод глаз, полный набор для атаки. А те шаманы, что впереди крутятся, творят ворожбу поземки, чтоб проявить ловушки. Дроу высокоуровневые, ловушки наверняка поставили крутые. Поэтому наши кастуют поземку, слой за слоем. Да еще тестируют на разную магию, чтоб наверняка перебить». Рядом свистнуло. Ухо шамана, торчавшее нагло и победно, дернулось, и щеку залила кровь. Тот покрутил головой и пнул стрелу, вонзившуюся в крышу дома. «Эх ты ж! Вот отвлекся!» Потом сунул в кровоточащую дырку палец и хмыкнул. «Оставлю, пожалуй, хоть здоровье и восстановилось. Норм тоннель получился. У меня как раз резная косточка есть, плюс 7 устойчивости к яду». Кассиди расхохоталась. «Кость в ухе, потом кольцо в нос, пирсинг в губу. Вот так цивильные инженеры постепенно и превращаются». Я приобнял девушку и заметно только для нее приподнял бровь. Инженер наш, несмотря на веселость, натуру имел ранимую и шибко подверженную подколам. Поэтому она быстренько закончила. «Ворков». Я же быстро добавил. «И да, ты прав, дроу, скорее всего, наставили магических ловушек, чтобы рыцари в них влетели с разгона. А еще я практически не вижу паучьих всадников. Конечно, им в городе особо в догонялки не поиграть, но явно где-то затаились за домами, готовят свои липкие железы». Воодушевленные примером молодых орков, на крышах начали появляться горожане. Сначала не смело, но заметив, что дроу в них даже не стреляли, презрительно игнорируя, полезли активнее. И скоро в ругани и неприличных жестах, которые, впрочем, не несли, похоже, никакой магической нагрузки, они дали оркам фору. Кассиди поморщилась, указав на одного особенно разошедшегося на крыше, буквально в полусотни метров перед рядами сомкнувших щиты темных. Горожанин явно изображал молотом на длинной рукоятке, как он вот прямо сейчас поимеет захватчиков. Так, эдак и даже вот-вот эдак. И сказала: «Не понимаю, на что горожане рассчитывают? Он что, не в курсе, что элитные воины могут смести их одним залпом?» Я успокаивающе погладил ее по плечу. «Преодоление страха — штука причудливая. К тому же у горожан отсутствуют все понятия о воинском этикете. Бойцы убивают друг друга, это их работа, но все же уважают друг друга. Слышишь, даже орки хоть и проходятся по воинским качествам и внешности дроу, но берега не теряют». Девушка возмущенно всплеснула руками. «Нет, ну ты посмотри!» Рядом с молотобойцем появился мужичина с палицей, которую он пропустил между ног и неприлично покачивал бедрами, вращая ею, видимо, изображая усиленную оружием степень того, как он на них клал. Я, прищурившись, оглядел ряды дроу и увидел, как они все-таки морщатся, да время от времени вскидывают луки по направлению к наглецам, но тут же опускают. Они по-прежнему не получили приказа отстреливать горожан, что ли? Не пойму. Горожане же одной только массы их задавить могут. Посмотри, скоро под ними крыши домов начнут проламываться. Сколько поналезло. Какая-то мысль неприятным червячком зашевелилась в сознании. Но меня отвлек шаман Слава. Он вновь потеребил пробитое ухо и сказал озабоченно: «Черт, да что у них за уровень ловушек-то? Ни одна не проявилась». Кассиди пожала плечами. «Может, они и не ставили их вовсе?» Аляулюй отмахнулся. «Да это минутное дело. Причем владеют практически все, как и луками. С чего бы им лишать себя такого преимущества? Должны были выставить. Они же не идиоты стоять просто так, без сарис и почти без копий. Рыцари сметут их одним ударом. А когда кони рванут в атаку, уже не успеют. Ловушки ставятся только на открытое пространство. Под копытами их не сотворить». Прошло еще несколько минут, и я услышал за спиной характерное лязгание, сопровождаемое слитными выкриками воинских речевок. Пехота подбегала, двигаясь как единый слитный механизм. Вскоре ко мне подскочил хоббит-музыкант. Он коротко кивнул шаману, видно, познакомились уже ранее, и озабоченно сказал: «Не нравится мне это, и встали дроу там, где нет канализации, снизу вылазку не сделать». Не успел он договорить, как от толпы эльфов понесся какой-то будоражащий кровь гимн, сопровождающийся пением свирелей. Хоббит-музыкант дернулся, как от пощечины, и воскликнул: «Вот оно что! Песня смерти! Они ждали пехоту, чтобы вошла в зону агро!» А у меня перед глазами вспыхнуло сообщение. «Внимание! Ваш интеллект превышает 50 единиц! Вы блокируете песню смерти!» Я быстро смахнул сообщение, а рыцари как один подняли копья, издав какой-то боевой клич. Но мне было не до них. Моя гномка, которой игрового интеллекта явно не хватало, подпрыгнула как мячик, срывая с плеча заряженный арбалет. Она посмотрела беспомощно и, прикусив губу, как-то боком ринулась в сторону. Ударилась о стену, но тут же, хоть и отклонилась всем телом назад, побежала прямо к эльфийским позициям. Она вывернула шею и в панике закричала: «Лёша, я не могу!» Я рванулся следом, когда она очередной раз, как шарик пинг-понга, отскочила от стены дома. Схватил ее в охапку и активировал режим голема, усредняя статы, в том числе и щедро делясь разумом. «Внимание! Башня для нормальной активации должна занимать правильное положение!» Объединенная фигурка голема в интерфейсе настоятельно замигала, рекомендуя переместить девушку на плечи. Но по улице уже с выпученными глазами, размахивая молотами и палицами, мчались воины. И я, чтобы не втоптали в брусчатку, прыгнул с гномкой в охапке в окно ближайшего дома. Стекло звякнуло, больно пропахало лицо. Запрыгали цифры урона. Но, к счастью, режим не прервался. Я прокатился по столу, придвинутому к подоконнику, и рухнул на пол. Лена же вцепилась в меня руками и ногами, зажмурившись. Я выдохнул с облегчением. К счастью, выносливость прыжок практически не снес. А Лена открыла сначала один глаз, потом другой и, счастливо улыбнувшись, чмокнула меня в нос. «Мой герой!» Однако меня вдруг охватило ощущение катастрофы. Мне сразу словно черным светом озарился весь отчаянный план эльфов. А бросив взгляд на карту, я простонал так, что Кассиди испуганно отстранилась. «Что с тобой?» «Отстраняется? Этого еще не хватало». Я вцепился в нее, как утопающий в спасательный круг, увидев в интерфейсе заморгавшую конструкцию голема, и заорал не своим голосом. «На плечи! Быстро!» К счастью, Лена уже была не та, что месяц назад, и лишних вопросов задавать не стала. Она, как белка, обхватила мне шею ногами еще когда мы лежали в партере, поэтому голем и сработал, а сейчас еще и вцепилась в плечи, чтобы ненароком не свалиться. Я ударом ноги распахнул дверь, а на улице вновь простонал. «Да, черт побери, так оно все и вышло».